Бешеный вспыхнул, готовый разразиться одним из своих знаменитых припадков ярости. Он сжал вилку с такой силой, что она согнулась, голубые глаза его метали молнии. — Слушай, ты это про что? Если ты думаешь, что у меня что-то плохое на уме, и я это скрываю... — Я знаю, что думаю, — упрямо возразил малыш. — Уж, конечно, тут ничего не скроешь. Кидают только в открытую. — Что кидают? — Яйца, сливы, мечи, да мало ли что. Только ты просчитаешься, бешеный. Публика этого не потерпит. Хоть она и артистка, а ты не имеешь права закидать ее на сцене яйцами. — Казалось... Бешеного вот-вот хватит удар. Он судорожно глотнул горячего, как кипяток, кофе и понемногу пришел в себя. «Ошибаешься, малыш», — неторопливо и холодно сказал он. «Я не собираюсь закидать ее яйцами». «Ты пойми!» — с жаром выкрикнул он. «Я хочу поднести ей яйца на тарелочки, сваренными всмятку». «Она их очень любит!» «Так я и знал, что этого не может быть!» — обрадовался малыш. «Уж кто-кто! А ты не способен на такую подлость!» «Вот ты хорошо!» — сказал бешеный, решив не обижаться. «Но перейдем к делу. Теперь вы знаете, зачем мне нужны яйца. Они мне нужны до зарезу». — До того, что возьмешь их за 9620 долларов? — спросил малыш. — Да ведь это просто грабеж! — возмутился бешеный. — Это сделка, — отрезал Смок. — Ты что думаешь, мы их накупили, чтобы поправить свое здоровье? — Да поймите вы, — взмолился бешеный, — мне нужно только 2-3 дюжины, не больше. Я вам заплачу по 20 долларов за штуку, а остальные мне куда девать? Сколько лет я жил здесь и не ел яиц, уж как-нибудь и дальше без них проживу. — Да ты не горячись, — посоветовал малыш. — Не нужны они тебе и не надо, мы тебе их не навязываем. — В том-то и дело, что они мне нужны, — жалобно сказал бешеный. — Что ж, ты знаешь, во сколько они тебе обойдутся? В 9620 долларов. А если я сосчитал неправильно, можно пересчитать. «А вдруг от них не будет толку?» — возразил бешеный. «Вдруг мисс Эрл уже разлюбила яйца?» «По-моему, мисс Эрл стоит 10 000», — спокойно вставил Смок. «Стоит!» — бешеный вскочил и дал волю своему красноречию. «Да она стоит миллион! Она стоит всего, что у меня есть!» «Она стоит всего золота, сколько его есть на Клондайке!» Он снова сел и продолжал спокойнее. «Но это не значит, что я должен просадить 10 000 долларов на ее завтраки. Вот что я предлагаю. Одолжите мне 2 дюжины яиц. Я отдам их Славовичу, и он преподнесет их ей от моего имени. Она мне уже 100 лет не улыбалась». «Если эти яйца подарят мне ее улыбку, я заберу у вас всю партию». «Согласен ты на этих условиях подписать контракт?» — спросил Смок, спеша поймать его на слове. Он-то знал, что Люсиль Эрл улыбнется. Бешеный даже рот раскрыл. «Быстро же у вас дела делаются», — сказал он не без злости. «Мы только соглашаемся на твое предложение», — ответил Смок. «Ладно. Давай чернила и бумагу, пиши контракт», — вконец разозлился бешеный, прижатый к стене. Смок немедленно составил документ, из которого следовало, что бешеный обязуется заплатить по 10 долларов за каждое предложенное ему яйцо при условии, что 2 дюжины, выданные ему авансом, послужат его примирению с Люси Эрл. Бешеный уже готов был подписать бумагу и вдруг застыл с пером в руке.